попирая дореволюционную историю, которая существовала лишь в свернутой, в своей предысторической форме, и которую Платонов так и не простил. Известно, кто в действительности справился с самодержавием, не оставив даже праха его, чрезвычайно жесткое, можно сказать, беспощадное, особенно в платоновских координатах и при его отношении к мертвым, оценка екатеринбургской трагедии 1918 года. Он перешел к анализу «Медного всадника», и выбор этот был далеко не случайный и очень проницательный, то было самое злободневное из пушкинских сочинений. Полемизируя с Луначарским, трактовавшим поэму как конфликт, организующий общественности и индивидуалистического анархизма, что так напоминало рапповскую трактовку усомнившегося Макара, Платонов в статье предлагал свое видение пушкинского замысла. В поэме просто нет таких двух начал, организующей общественности и индивидуалистического анархизма. Здесь и сама терминология не пушкинская и не поэтическая, это уже публицистика новейшего времени. В «Медном всаднике» действует одно пушкинское начало, лишь разветвленное на два основных образа, из того, кто неподвижно возвышался во мраке медную главой, того, чьей волей роковой над морем город основался, и на Евгения, Парашу. Вся же поэма трактована Пушкиным в духе равноценного, хотя и разного по внешним признакам отношения к медному всаднику и Евгению. Это не победа Петра, но это действительная трагедия. В преодолении низшего высшим никакой трагедии нет. Трагедия налицо лишь между равно великими силами, причем гибель одной не увеличивает этического достоинства другой. Для 1937 года это звучало более чем рискованно и странную отбрасывало тень на платоновскую статью «Преодоление злодейства» в Литгазете, опубликованную в январе того же года, то есть одновременно со статьей «Пушкин – наш товарищ», да и вообще на все, что делалось в стране. В повести Пушкина нет предпочтения ни Петру перед Евгением, ни наоборот. Они по существу равносильны. Они произошли из одного вдохновенного источника жизни. Но они незнакомые братья. Один из них не узнал, что он победил, а другой не понял своего поражения. Но, пожалуй, самое примечательное в аллюзиях на современность платоновской статьи — это ее окончание. «Разве не повеселел бы часто грустивший Пушкин, если бы узнал, что смысл его поэзии, универсальная, мудрая и мужественная человечность, совпадает с целью социализма, осуществленного на его же Пушкина родине?» Он, мечтавший о повторении явления Петра, строителя чудотворного, чтобы он почувствовал теперь, когда вся петровская строительная программа выполняется каждый месяц, считая программу, конечно, чисто производственно, в тоннах, кубометрах, в штуках, в рублях, в ценностном и в количественном выражении. Живи, Пушкин, теперь, его творчество стало бы источником всемирного социалистического воодушевления. Да здравствует Пушкин, наш товарищ! Это окончание не было окончательным. В рукописном, позднее снятым автором, в финале статьи, Платонов рассказывал о том, как слышал в школе исполнение учеником вакхической песни. Только последнюю строку ребенок прочел «Да здравствует Сталин, да скроется тьма». Мальчик ошибся в последней строчке. Учитель поправил ученика. «Надо разум», — сказал учитель. Мальчик, не поправившись, сел на место. Пушкин, несомненно, исправил бы стихотворение в духе ошибки ученика. Тут важно, что речь идет о мальчике. Им мог бы быть Семен из отца-матери, у которого родных родителей нет. Приемные со своими взрослыми делами разобраться не могут. «Вам хорошо целоваться, а мне жить потом приходится. И кроме как на Сталина отца ему надеяться, не на кого. Это горький упрек, а не подхалимаш и не скрытая фига. И не случайно в сценарии неснятого фильма на стене комнаты висят два портрета Сталина и Пушкина, которые целуют ребенок, прежде чем броситься из окна. Что же касается «Живи, Пушкин, теперь», то такая звучала тоска в этой фразе. Нет Пушкина, нет и источника всемирного воодушевления. И не будет. Невооруженным глазом прочитывалось. Было лейтмотивом «Котлована», «Джана», «Счастливой Москвы», всех тех произведений, герои которых мучились от бессмыслицы жизни и непонимания ее цели, потому что смысл кто-то украл. Пушкин стал для Платонова выходом из советского безбожного тупика, из переходного времени. Точнее, даже не так. Пушкин был этим выходом всегда. Но в 1937-м пушкинский ориентир в платоновской судьбе становится особенно явным. Осознанным выбором пути, приведшим автора к попытке реализации еще одного замысла. В начале 1937 года Платонов подписал с журналом «Знамя» и с издательством «Советский писатель» договор на роман «Путешествие из Ленинграда в Москву». Михаил Пришвин, чей диалог с Платоновым становился все напряженнее, «Не за горами» была резкая платоновская рецензия на «Неодетую весну», а сам Пришвин в эту пору писал о «Судареву дорогу» с ее ориентиром на «Медного всадника», где ставил похожую проблему соотношения личностного начала и государственной необходимости, заметил в дневнике. Командировка Платонова на лошади по пути Радищева из Москвы в Петербург — признаки отрыва от действительности. То, почему Пришвин решил, что это путешествие есть отрыв от действительности, скорее характеризует его собственные поиски во второй половине 1930-х годов, но дорогу от одной столицы до другой Платонов проделал, и действительно тем способом, каким веками проходили ее русские люди. Случилось это как раз в те дни, когда в Москве заседали на торжественных пушкинских мероприятиях гении советской литературы. Платонова среди них не было. Ну, счастливого пути! Только бы ваш возница оказался подходящим. А то луп себе купили, — писал своему старинному товарищу по катастрофам Келлер. Что касается дорожных подробностей, существует окрашенное в юмористические тона предание о том, как идея была осуществлена. Историю это поведал со слов автора путешествия военный журналист Зотов, служивший с Платоновым в годы войны в «Красной звезде». Был у него, говорит, такой случай. Приближалось 150-летие книги Радищева «Путешествие из Петербурга в Москву», и журнал «Октябрь» придумал, чтобы поехал современный писатель по этому же маршруту, с теми же остановками, как у Радищева, Бологое, Тверь, и на каждой остановке писатель будет делать какую-то зарисовку. Вот и предложили ему проехаться по этому маршруту и отобразить новое в характерах. Заключили они договор, сел в поезд вместе с супругой. В купе попался им то ли начальник ипподрома, то ли коннозаводчик питерский, такой разговорчивый еврей, одесский балагур, лихой выпивоха. Они выпили коньяку, одну-две бутылки. В общем, пока доехали до Питера. Договорились, что в Москву поедет Андрей только на лошадях. Попутчик сказал: «Голубчик, у меня в музее на конезаводе стоит вазок, то ли Анны Иоанновны, то ли Софьи. Я тебе ямщика найму, первосортного. Он у меня работает конюхом. Раньше он купцов возил, теперь тебя повезет». Поехали к ямщику. Приехали на Невский, куда-то на верхний этаж заводит. И хотя это на Невском, но обстановка совершенно деревенской избы. Сидит дядька с бородой. С блюдечка чай хлебает в прикуску. «Зачем пожаловались?» — спрашивает. Хочу я тебя попросить, Васильич или Степаныч, свести писателя в Москву. Да к чугунку ж теперь есть. Кто ж теперь на лошадях-то ездит? Да и на чем повезу? Да любых возьми на конезаводе лошадей, и возок возьми Анны Иоанновны. Тот говорит, тяжесть-то какая. Ничего, тройку запряжем. Это я рассказываю со слов Платонова, за достоверность не ручаюсь. Андрюша мог и сфантазировать иногда, но тут, видимо, правда в основе есть. Конюх сказал, что на подготовку коней ему надо 4 дня. Марию Александровну отправили обратно в Москву на поезде и через неделю тронулись в путь. Все он описал, что в пути видел, только говорит, черт знает, как это получилось. Но все мне попадались какие-то пережитки капитализма. Вот интересно, уцелела эта рукопись или не уцелела? Рукопись не уцелела, зато сохранились письма и записные книжки со свидетельствами этих пережитков капитализма, и тон повествования в них совсем иной. Мы едем по метелям, проехали Чудово, ночуем в доме крестьянина. Лошади прошли 150 километров от Ленинграда и затомились. Вижу много хорошего, героического в истинном смысле народа. Встречаются деревянные деревни, ребятишки идут в школы сквозь метель. Вижу много хорошего народа, — писал он жене. А в блокноте отмечал, — народ весь мой бедный и родной. Почему чем беднее, тем добрее? Ведь это же надо кончать, приводить наоборот. Как радость от доброго, если он бедный. Какой здесь простой, доверчивый, нетребовательный, терпеливый народ, и дети тоже как ангелы. Народ святой и чистый почти сплошь. Его глаз отмечал детей, идущих в метель и вьюгу с сумками книг в Чудове, и 5-10-летних детей в Спасской полисти, плетущих лапти из лыка. В школу ходят не все, за отсутствием одежи обуви. 11-летнюю рассудительную девочку, дочь дворника в чудовском доме крестьянина, и другую, 8-летнюю, больную раком. Он видел колхозы, где задерживают зарплату больше, чем на полгода, глухонемую женщину в острове, верную сторонницу советской власти — редкое существо человека по чистоте характера и разуму. Девочку-ученицу Нину в доме ночлега, которая лапти плетет, уроки учит, краюшку хлеба в школу берет, на меня все смотрел непонимающими, опечаленными и любопытными глазами. Видел слепых, взрослых и детей. Видел колхозников-погорельцев, нищих бродяг, чиновников прошлого века, высланных из Ленинграда, заик, мещан, заключенных. Видел тюрьмы, базары, больницы, постоялые дворы, пустые города, где нет настоящего занятия людям, рестораны, заколоченные избы, торговые ряды. Его взору представала костлявая земля с деревянными деревнями в деревянных лесах, великие леса, освещенный солнцем, великая страна наша добрая. Он понимал, как трудно живут люди. Каждый день бывают случаи встречи с людьми, когда необходимо помогать. Дать 1, 2, 3, 5 рублей. Без этого нельзя, писал он жене. Такие люди каким-то образом возвращают свой долг мне посредством хотя бы того, что я люблю их и питаю от них свою душу. И в его записях постоянно сквозил мотив «Земля отощала». Нет заботы о быте колхозников, новостройки сосут из колхозов рабсилу. О сердце, сокровище моего горя. Но каким был роман, для которого эти записные книжки создавались, неведомо. Известно, что 14 октября 1937 года на секретариате Союза писателей обсуждалось заявление члена Союза писателей А. Платонова об отпуске ему средств в сумме 3000 рублей для окончания и обработки рукописи «Путешествие из Ленинграда в Москву», срок сдачи которой намечался на июнь 1938 года. Однако после весны того года жизнь Платонова резко переменилась. Работа над книгой была приостановлена, потом возобновлена, а во время войны рукопись пропала и до сих пор не найдена, если только она существовала на самом деле. В 1991 году в журнале «Новый мир» были опубликованы наброски экспозиции путешествия, уходящие в петербургский предреволюционный контекст. А кроме того, Корниенко представил отрывок из платоновского путешествия, который можно рассматривать в качестве предисловия. Писатель, если он едет в путешествие для открытия новых людей и характеров, а не для отдыха и удовольствия, путешествует совсем особым способом, чем любой другой путешественник. Цель его путешествия не в достижении конечного пункта, а всюду, по дороге, и в начале ее, и посредине, и в конце, и даже вовсе в стороне от нее, везде, где возможно открытие и наблюдение неизвестного человеческого образа, где возможно явление новой человеческой души. В этом и заключается истинный смысл писательского путешествия. Правда, такое путешествие, если страстно предаться ему, имеет одну опасность. Оно может никогда не кончиться. Маршрут путешествия, благодаря интересу и разнообразным людям, всюду проживающим, разветвится и запутается в лабиринт, из которого путешественник не выйдет вовсе и не успеет запечатлеть в книге открытые им типы людей. Для их открытия и точной оценки нужен большой труд, необходимо большее умение вживаться своим чувством, действием и мыслью во встреченную, незнакомую действительность, а не просто наблюдать ее посредством любопытствующих глаз и ехать мимо. Такое путешествие совершил в 1937 году писатель. Это немного напоминало зачин хроники впрок, но звучало примиряюще по отношению к радикальным призывам броситься в гущу республики в качестве техника-специалиста и неприятию чисто писательской судьбы. Теперь Платонов соглашался с нею, и можно почти наверняка утверждать, это тоже произошло благодаря Пушкину, осмыслению его пути и его жизни. В 1936-1937 годах прошел срединный рубеж писательской жизни Платонова, и отчетливо видно, насколько меньше и, по-видимому, медленнее он стал писать. Хотя и не было у него теперь другого постоянного занятия, напротив. Литературные заработки стали единственным средством существования. «У меня все получаются заторы», — говорил Платонов в воспоминаниях Федора Каманина. «И пить-то и есть моей семье надо? Я ведь тоже хлебом от литературы стал кормиться». Одной из причин этих заторов стали личные обстоятельства его жизни, а сразу после войны — болезнь. Но количество написанного Платоновым в последние полтора десятка лет жизни уступает тому, что было написано с 1920 по 1936 год. Этот период творчества Андрея Платонова привлекает гораздо меньше внимания исследователей, особенно западных или эмигрантских. Достаточно сказать, что Михаил Геллер отвел ему всего десятую часть книги «Андрей Платонов в поисках счастья». Но, ладно, Геллер, записной антисоветчик и космополит. Примерно такое же соотношение можно увидеть и в книгах отечественных исследователей-почвенников Владимира Васильева и Виктора Чалмаева. А некто Марлен Инсаров и вовсе написал в журнале «Сам издат», пойдя на капитуляцию перед сталинизмом, он сохранил жизнь, но загубил свой великий гений. Однако, независимо от личных пристрастий и предпочтений, то, что происходило с писателем, при всем трагизме его судьбы, было естественным течением человеческой жизни, входившей в свои берега. В июне 1937-го в «Литературном критике» вышла статья «Пушкин и Горький», в которой автор в наиболее концентрированном виде выразил свое ощущение пушкинского явления в истории России. В Пушкине народ получил свое собственное воодушевление и узнал истинную цену жизни, заключенную не только в идеальных вещах, но и в обыкновенных, не только в будущем, но и в настоящем. Народ тоже себя напрасно тратить не любит. И, кроме того, его тоска бывает велика. Ему ждать некогда. И он рождает и питает свой дар в отдельном, одном человеке, передоверяя ему на время свое живое существо. Пушкин явился ведь не от изобилия, не от избытка сил народа, а от его нужды, из крайней необходимости, почти как самозащита или как жертва. В этом заключается причина особой многозначительности, универсальности Пушкина и крайне напряженный и в то же время торжественный, свободный характер его творчества. Пушкин бы нас, рядовой народ, не оставил. Новый Пушкин неизбежен. Он есть необходимая, а не только желательная сила коммунизма. Коммунизм, скажем прямо, без Пушкина, некогда убитого, и его, быть может, еще нерожденного преемника, не может полностью состояться. Великая поэзия есть обязательная часть коммунизма.